Глава восьмая. Фото нашего с Киром поцелуя быстро распространяется по сети. И я довольно улыбаюсь каждый раз, когда слышу перешептывание за спиной в универе. Поехав прямо домой после пар, я тщательно выбираю наряд для тусы Жеки, и когда Кир заезжает за мной, настаиваю на том, чтобы поехать на собственной машине. Зато в квартиру Жеки мы поднимаемся вместе, как пара, и сразу же приковываем к себе все взгляды. Фет тоже здесь, обжимается в углу с сестрой Кира, делая вид, что игнорирует нас. Естественно, я не удивляюсь тому, что друзья Кира облепляют меня, пожирая взглядом. Ведь выгляжу я сегодня очень сексуально. В маленьком черном платьице, на тонких бретельках, едва прикрывающем попку. Когда Кир садится в кресло, я устраиваюсь на его подлокотнике, закинув парню руку на плечо. Но он тянет меня к себе на колени, целуя в шею на публику. И я игриво хихикаю, делая вид, что без ума от него. «Так что вы, реально теперь вместе?» – спрашивает его Дим, который вместе с Алексом сидит на диване. «А ты разве не видишь?» – отвечаю я за Кира, кидая на его друга ледяной взгляд. «И что, у вас прям эксклюзив?» – продолжает расспросы Дим, жадно разглядывая мои обнаженные ноги. «Какая пошлость! Еще секунда, и у него слюни потекут!» «Сунешься к ней и узнаешь», — с угрозой говорит Кир, пока я пытаюсь не пялиться на Дубова, который подошел ближе к нам и выбирает бутылку в баре, оставив свою Белову с ее другом у окна. «Не советую, Дим», — подает голос этот гад, все еще копаясь в бутылках и даже не глядя на нас. «Эта ледяная дырка тебе все яйца отморозит, если рискнешь сунуться». Я шокированно ахаю, совершенно не ожидая от него такой грубости, хотя он и раньше меня оскорблял. Но не так же. От обиды и ярости даже слезы на глаза наворачиваются. Прерывисто дышу, стараясь не расплакаться, и совершенно упускаю момент, когда Кир пересаживает меня на свое место, а сам разъяренно несется к Феду, после чего начинается настоящий мордобой. Я нахожусь в таком странном ступоре, что просто замираю на месте, пока люди кругом носятся, словно сумасшедшие, сначала подбадривая дерущихся, а потом почему-то спеша сбежать из квартиры, пока в помещении не остается только компания друзей Феда, дамы с Беловой, которая зачем-то пытается разнять драку, из-за чего оказывается сметенной с ног разъяренными парнями. «Черт! Ах ты, падла!» — кричит Кир, а потом отпускает Феда, с которым сцепился и, подхватив на руки, несет свою сестру на диван, тщательно осматривая поврежденные участки кожи на ее голых коленках. «Отстань! Это все ты виноват!» — сердито бьет его по руке Ася. Я пялюсь сначала на истекающего кровью Кира, у которого сломан нос, а потом перевожу взгляд на того же помятого Феда, все еще не веря в реальность происходящего, когда Дубов просто подходит и, схватив за предплечье, тащит меня к выходу, пока остальные заняты порезами Аси, упавшей прямо на осколки разбитой бутылки. В себя я прихожу только в лифте, и ярость с новой силой охватывает меня. «Ах ты, ублюдок! Гад! Ненавижу тебя!» Зло бью Дубова кулаками по плечам и груди, но он быстро перехватывает мои руки и встряхивает, как котенка. «А ну, прекратила истерить! Пошел ты!» Вырвав одну руку, залепляю ему оплеуху со всей силы, ахнув от боли в пульсирующей ладони. А в следующий миг Фет со злым рыком впечатывает меня в стенку лифта, впиваясь в мой рот злым поцелуем с привкусом крови от его разбитой губы. Для меня это срабатывает, как красная тряпка для быка. В моей голове все еще звучат его отвратительные слова, сказанные при всех, так что я не перестаю сопротивляться, если это именно то, на что он надеялся. Наоборот, отбиваюсь от этого придурка с биполяркой, как могу, но заехать коленкой ему по яйцам не удается. А мои руки Фет надежно фиксирует в своей крепкой хватке, толкаясь языком в мой рот и пытаясь устроить в нем оргию. Так что я делаю то, что доступно мне на данный момент. Кусаю нагло язык, и это помогает, потому что Дубов с болезненным стоном отпускает меня, держа за свой и так разбитый Киром рот. Наш лифт уже стоит на первом этаже, так что я выскакиваю из него, как ошпаренная, чувствуя, как долго сдерживаемые слезы катятся по щекам, и бегу к своей машине, припаркованной у самого тротуара. Взгляд становится мутным из-за слез, но я тру глаза, прежде чем завести авто и вырулить на дорогу, ведущую из закрытого двора элитной многоэтажки. И лишь благодаря чудом обострившимся инстинктам успеваю затормозить, потому что Дубов загораживает мне выезд своим телом. Гаденыш просто стоит, глядя на меня через лобовое стекло с вызовом на лице, и не дает мне уехать. Для чего? Нам не о чем с ним говорить, и тем более я не собираюсь больше целоваться с этим уродом. Я сигналю, требуя убраться с моей дороги, но он даже не реагирует, продолжая впиваться в меня взглядом. «Уйди с дороги!» Опустив боковое стекло, кричу ему. «Выходи, стужа!» жестко приказывает мудак. «Ага, а то я прям послушаюсь». «Уйди, Фет, или пожалеешь!» «Ты ничего не сделаешь», насмехается он надо мной, скрестив руки на груди, с вызовом расставив ноги пошире. «Это становится последней каплей. Я уверена, что он отпрыгнет, все-таки не совсем дебил, но сдаться и позволить ему доказать его правоту не могу». Поэтому предупреждающе, зарычав мотором своей крошки, жму на газ, но в течение считанных секунд происходит то, что я не могу уже остановить. Моя машина врезается в живое тело, которое не додумалось поддаться инстинкту самосохранения и убраться на обочину. «Я сбила его! Сбила!» В панике, выскочив наружу, я подбегаю к лежащему на земле Феду и плюхаюсь на колени, с отчаянным всхлипом убеждаясь, что он жив. «Ты, блядь, больная!» стонет Фет, прижимая свою руку к груди. «Боже, боже, я не хотела! Ты должен был уйти с дороги! Черт, нужна скорая! Лежи, Фет, не двигайся! Тебе нельзя двигаться до приезда скорой!» Я бегу к своей машине, чтобы взять телефон, но не нахожу его, судорожно вытряхивая содержимое сумочки на сиденье. А обнаружив его на панели, быстро хватаю и бегу обратно к Феду, все еще лежащему на земле. Но резко торможу, увидев, что он уже не один. Мой одногруппник Семен Акинчев сидит на корточках рядом с ним, проверяя его состояние и одновременно вызывая скорую по телефону. Я застываю буквально в двух шагах от них, с ужасом глядя на Акинчева, который смотрит на меня с презрением. Его взгляд так и говорит, что я ужасная преступница, и так оно и есть. Я умышленно наехала на человека, и Акинчев стал свидетелем того, что произошло. Я очень мало пила на вечеринке, всего-то пару глоточков, чтобы не посчитали ханжой. Но все равно, то ли от этих глоточков, то ли из-за шока, голова отказывается соображать. Мы с Акинчевым оба едем в больницу с Федом. И я за каким-то чертом звоню папе, о чем тут же жалею. Но слишком поздно. Нам даже не успевают сообщить о травмах Феда, которого увезли, чтобы сделать снимки из-за подозрения в переломе пары ребер. Как в больницу прибывает мой папа в компании Стаса Дубова. Я тут же сжимаюсь на стуле, не в силах встретиться взглядом ни с одним из них. Но меня, к счастью, игнорируют, сначала расспрашивая состояние Феда врача, а потом отводят поговорить в сторонку ожидающего вместе со мной Акинчева, который выглядит очень возмущенным. «Ваня, в машину!» – сухо говорит папа, когда Акинчев уходит, бросив на меня последний осуждающий взгляд. «Но, папа, мне нужно узнать, какие травмы получил. Я сказал, в машину!» Отрезает он, не давая мне даже договорить. Я не могу спорить с ним на людях. Это неприемлемо в любой ситуации. Поэтому, не хотя, встаю и делаю, как он велел. Водитель папы, не дожидаясь его самого, отвозит меня в дом родителей. Я ожидаю, что там будет мама, которая, конечно, как следует меня отругает и начнет делать нравоучение. Но горничная заявляет, что мамы вообще-то нет дома. Это очень странно, учитывая, что время позднее, а она никогда не позволяет себе задерживаться где-то позже полуночи, чтобы не испортить драгоценную репутацию. Хотя это едва ли кого-то волнует на самом деле. «В мой кабинет, Ваня», — приказывает подъехавший через час папа, даже не останавливаясь, чтобы взглянуть на меня. Я следую за ним, как осужденная на казнь, гадая, не рассердится ли он, если я спрошу о самочувствии Феда. Как бы я ненавидела этого придурка, но калечить его я никогда не хотела. «Закрой дверь», — садясь в свое кресло, говорит папа. Я плотно закрываю за собой и сажусь напротив него. Его лицо совершенно нечитаемо, и это плохой знак. Лучше бы он открыто сердился. «Ты понимаешь, что из-за глупой ссоры искалечила человека?» — спрашивает папа, разговаривая со мной, как со слабоумной, медленно проговаривая каждое слово. «Я не хотела вредить ему. Это все ужасная случайность». «Оправдание, значит», — хмыкает папа. «Разве ты не знаешь, как я этого не люблю, Ваня? Оправданиями сделанного не изменишь. Тебе повезло, что ты так нравишься Федору, что он готов стерпеть эту твою ошибку. На его месте я даже смотреть в сторону такой неадекватной девицы не стал бы. Но можешь успокоиться. Конфликт замнут, а Федор все еще готов на тебе жениться. Его запястье сломано, но ребрам повезло. Всего лишь трещины. Однако, будь его травма серьезнее, ты так легко не отделалась бы. Папа, я заглажу свою вину перед ним. Обещаю ему, где-то глубоко внутри, презирая себя за желание угодить ему. Презирая тот факт, что я могу бороться со всем миром, но не имею смелости сказать хоть слово против собственных родителей. Рассказать, как сильно ненавижу своего жениха и как он на самом деле относится ко мне. Потому что пережить их равнодушие к моим чувствам будет еще больнее. Я знаю, что даже если Фед поднимет на меня руку, они не передумают. «Конечно, загладишь, Ваня», — отмахивается папа. «Федор твой жених, и я понимаю, что иногда люди в отношениях ссорятся. Но чтобы доходило до членовредительства, не думал, что ты настолько не управляешь собой. Я разочарован, Ваня. Ты всегда была моей единственной благоразумной дочерью, а теперь поступаешь, как твои сестры. Это Варя на тебя так повлияла. Я почти не общаюсь с ней, ты же знаешь». Чувствуя, как учащается сердцебиение от страха, говорю я. «И ты прав, я просто не управляла собой, поддавшись эмоциям. Этого больше не повторится, я найду способ загладить свою вину перед Федом». «Уж постарайся», — язвит папа, — «переночуешь здесь сегодня». «Хорошо». С облегчением, что экзекуция оказалась не такой ужасной, как я думала, встаю я с кресла. «Спокойной ночи, папа». Он провожает меня холодным молчанием и разочарованным взглядом отчаявшегося родителя, дети которого почему-то доставляют ему проблемы, когда должны вести себя тише воды, а я молюсь про себя, чтобы он не вздумал обвинять Варю в моих ошибках и снова не оттолкнул ее от семьи.